30. Просвещение как революция в умах. На смену реформации под влиянием происходящих изменений пришло просвещение, которое на протяжении XVIII и первой половины XIX века определяло духовные устремления передовых слоев общества. В широком смысле под просвещением понимается распространение знаний и культуры среди по преимуществу взрослого населения. Процесс освоения знаний в процессе обучения на разных его уровнях называют образованием. В основе просвещения как идейного течения лежало убеждение в решающей роли разума и науки в познании естественного порядка, соответствующего подлинной природе человека в обществе. Просветители выступали против невежества, мракобесия, религиозного фанатизма, которые они считали причинами человеческих бедствий. Просветители выступали против феодально-абсолютистских режимов, за политическую свободу, гражданское равенство, права людей. Просвещение возникло в Англии, где его наиболее видными представителями являлись Лок, Коллинз, Толланд, Шефтсбери. Целую плеяду просветителей дала Франция в период с 1715 по 1789 год, который называли веком просвещения. Произведения Вольтера, Монтескье, Руссо, Дидро, Гельвеция, Гальбаха получили самую широкую известность. В Германии для просвещения своего народа многое сделали Лессинг, Гердер, Гёте. В США просветители Джефферсон, Франклин, Пейн активно участвовали в общественно-политической жизни. Нелегко пришлось Ломоносову, Новикову, Радищеву в России. Просвещение стало переломной эпохой в мировом развитии. На смену старым моральным и политическим авторитетам пришли новые моральные и политические принципы. Человек с помощью своего собственного разума, без каких бы то ни было религиозных или светских влияний, стал решать вопросы, возникающие в жизни общества. Просвещение заложило основы нового взгляда на мир. Господство разума, главенство науки, стремление к универсальному братству людей стали фундаментальными ориентирами для миллионов людей на протяжении десятилетий и веков.